Глава 17. Гости незваные. Михаил проснулся от того, что Лена подскочила с постели и бросилась к ведру в углу комнаты. И тут же оттуда донеслись сдавленные звуки рвотных позывов. Это уже прямо традиция какая-то. Причем каждый раз в одно и то же время. Токсикоз у нее. Ну хорошо, хоть не в тяжелой форме, а так, только чтобы поддерживать будущую мамашу в тонусе. Глянул в выделяющееся светлое окно. Ночи безлунные, и вообще небо затянуто тучами. Но из-за лежащего повсюду белоснежного покрывала темно не было. Точно помнит, что третьи петухи уже были. Он в такую рань не встает, ему коров не доить, поэтому живой будильник ему не указ. Потянулся к лампе на столе и выкрутил фитиль. Тут же ожил едва теплившийся огонек, освещая спальню. Конечно, не идет ни в какое сравнение с керосином, но как альтернатива свечам очень даже. При наличии же отполированного серебряного отражателя, так и подавно. Взглянул на водяные часы. 6 утра. Ну а он о чем? У Алии, в крещении Елены, свой будильник, и не менее точный. Все, дальше валяться не имеет смысла. Пока утренний туалет, завтрак, то да сё, полностью расцветет. А там и за работу браться. Их возвращение в пограничное стало своеобразным переломным моментом в его деятельности. Основные строительные работы были завершены, посторонних в поселке не осталось, режим секретности можно было малость ослабить, и перевести все производство с дальней окраины за городскую ограду. Придет время, опять вынесут подальше. Пока же, в свете событий, связанных с Тугарканом, лучше не расползаться, а собрать все в кулак. Кстати, на берегах Псела были обнаружены следы пребывания посторонних. Может, привет от великого хана, а может, правобережные кочевники припожаловали. На том берегу Славутича сейчас кочуют оттесненные половцами печенеги. Они вроде как находятся в зависимости от киевского князя, но это им ничуть не мешает шалить как на Славутиче, так и на границе. Ну так, без фанатизма. Только если что-то плохо лежит. Поэтому крутиться вокруг пограничного мог кто угодно, а вот напасть – кишка тонка. 4 полноразмерные ладьи – это не баран чихнул, когда речь идет о переправе. И пусть ширина одного из протоков не превышает 50 метров, русло там глубокое, и иначе как вплавь его не преодолеть. Но с приходом зимы все менялось кардинально. Пограничная теперь располагалась посреди открытого пространства замерзших рек. Их ледовый панцирь не то что всадников, танки выдержит. И это настраивало на определенный лад. Удалив из города посторонних, Михаил начал налаживать производство. При этом на извлечение прибыли он нацелил только 3 позиции. Первое – это железо. Впоследствии знамо перейдут на изделия, что гораздо выгоднее торговли сырьем. И получаемый объем они вполне смогут переработать. В будущем его можно и нарастить. Но это покажет время. Пока же им такое количество не переработать. Впрочем, даже их железные полосы уже добрый товар. Тут вполне себе торгуют и едва отбитыми от шлака крицами. Они даже хранятся в княжеских запасниках. Это Михаил использует механическую обработку. Остальные машут молотами вручную. Вторая – стекло. Эта позиция была у него в планах, еще когда они только собирались уходить на Русь. И прошедшее обучение стеклодув имелся. Не мастер, а скорее подмастерье, но на безрыбье и рак рыба. У него подобная ситуация, считай, по всем позициям. Так вот, товар дорогой, и изначально песок под него должен был завозиться из-за моря. Но в очередной раз повезло. Михаил отправил небольшой отряд из пары десятков бойцов вверх по Пселу, чтобы познакомиться с соседями в пограничных поселениях. По пути посланники приметили небольшой пляж, всего-то 50 шагов вдоль берега, с белоснежным песком. Один из тех воинов оказался отцом стеклодува. Тот в разговоре с отцом как-то пожаловался, что где нет в округе достойного песка, чтобы варить стекло. А когда еще сотник сумеет доставить из-за моря? И из Царьграда его вырвали, не дали закончить обучение. Тут-то родитель и припомнил о том небольшом пляже. Как выяснилось, стекло из него получалось хорошее. К сожалению, технология получения непрерывного полотна Михаилу была неизвестна. Поэтому раскаленную каплю раскатывали как тесто в специальной форме, обрезая края под выбранный стандарт – локоть в ширину и два в длину. Конечно, с изделиями из его мира не сравнить. Множество пузырьков, отчего наблюдалась недостаточная прозрачность и искажение. Но это не шло ни в какое сравнение со слюдой, и за него были готовы платить звонкой монетой. Странное дело. Но когда парнишка выдувал стеклянные колбы, они отчего-то получались чистыми и прозрачными. Михаил не знал, в чем тут дело, да и не собирался разбираться. Главное, что имеется приемлемый результат. А что до чистоты, то со временем научится справляться с этой напастью. Третья позиция – банальные мышеловки. Товар дешевый, но весьма востребованный. А главное – в изготовлении более чем простой. Параллельно с ними ладили крысоловки. Там всего-то размеры побольше и пружина помощнее. Правда, эти хвостатые те еще хитрюги и в ловушку идут крайне неохотно. Но все одно результат есть, как и спрос. Впрочем, в пограничном они предпочитали использовать ловушку. Бочка, крышка на оси с противовесом, просыпанное на клей зерно и доска, чтобы грызунам подняться к приманке. Очень эффективно. Во всяком случае, пока крысы все еще не сообразили, что такие катки лучше обходить стороной. В остальном все усилия Михаила были направлены на обустройство и, самое главное, усиление обороноспособности. Он голову сломал, стараясь придумать нечто, дающее ему преимущество перед потенциальным противником. Зная он, как получить селитру, и проблем никаких. Порох тут натворил бы таких дел, что только держись. И дело вовсе не в мушкетах. Вот уж чего он не стал бы делать, так это ладить ружья. Зато озаботился бы литьем пушек. Картечь и шрапнель тут оказались бы поистине супероружием. Но селитры не было. Откуда ее взять, он не знал. Как получать самостоятельно и подавно. Однако мысль насчет артиллерии зудела не отпуская. И в итоге он все же придумал. Вернее, вспомнил о пневмопушке. Это, знамо дело, не порох. Но если стрелять не снарядами и картечью, а пучком стрел, то получится вполне эффективно. Его лук мечет стрелы со скоростью, не дотягивающей до сотни метров в секунду. И ничего, справляется. Здесь же она должна была получиться всяко больше. От варианта с чистой пневматикой он отказался. Ничего невозможного, но слишком сложно, а вот вариант с газогенератором – то, что нужно, и куда компактней. Вспомнились ему картофельные пушки из канализационных труб. Понятно, что тут потребуется газ, но все решаемо. Тот же пиролизный, или как его еще называли, светильный, получить проще простого. И собрать не составит труда. Вот хранить – это да, тут нужно постараться. Но все одно, проще пневматики. Просто там можно обойтись одним баллоном, постоянно подкачивая его. В случае же газогенератора их потребуется несколько. Мастерская была уже запущена, а потому он приступил к воплощению своей задумки в жизнь. Ну или, если быть более точным, в металле. К его транжирству железом где-то уже привыкли. Но когда речь зашла о пушке, затею сочли сверхдорогой. Потому как тут, помимо железа и стали, возникла потребность еще и в меди. И это при том, что в отличие от той же косилки, Михаил вовсе не был уверен в положительном результате. Но, как говорится, своя рука владыка. Мастерская не просто его детище, но до последнего гвоздя принадлежит ему. Прототип получился вполне рабочим. Пушка ожидаемо выплюнула вложенный в нее снаряд на пару сотен метров. Правда, радость была омрачена тем обстоятельством, что тот имел массу не больше 200 грамм, да и дистанция оставляла желать лучшего. Пришлось повысить объем газогенератора. Это дало свои результаты. Увеличились как дистанция, так и масса снаряда. Вот только пушка получалась громоздкой и непомерно длинной. Тогда Михаил решил устроить газогенератор под стволом, сделав казенник более массивным. К тому же он поднял угол возвышения, задрав ствол, как у гаубицы. Результаты испытаний обновленного орудия превзошли все ожидания. Скорострельность при обслуге из трех человек составила 5 выстрелов в минуту. Каждый из них запускал в полет пучок из 55 стрел со скоростью вдвое превышающей лук и на дальность до 1300 метров. Правда, на такой дистанции они разлетались на совсем уж большую площадь, но если бить по скоплению войск, то попадания непременно будут. И да, он изначально планировал создать что-то типа скорострельной картечницы. И у него получилось. Сейчас, когда испытания остались позади, он уже подумывает над тем, как трансформировать эту пушку в систему залпового огня. Даже 3 ствола дадут залп из 165 стрел. Ничего, что скорострельность при этом несколько снизится, но на фоне предполагаемого результата не так критично. Разумеется, если ему дадут время на воплощение этой задумки, опять же, лучшее испытание оружия – это реальные боевые действия. Разумеется, его использование подразумевало повышенный расход стрел. Но с этим проблем нет. Пара станков на распилку и закругление древков. Штамповка для изготовления наконечников. Самые разнообразные и легко доступные перья, задача которых всего лишь стабилизировать полет. Точность у них такова, что из лука бить только в ту степь. Но для пушки то, что нужно. Получается неплохой разлет даже на сравнительно небольших дистанциях. «Я опять тебя разбудила», – утирая рот тряпицей, виноватым тоном произнесла жена. «Ерунда, я уже выспался», – садясь на постели, возразил он. «Ты лег спать только с первыми петухами», – наливая в кружку сбитень, заметила она. 6 часов мне вполне достаточно, чтобы выспаться». «А вот почему в это время не спала ты?» «Я не могу уснуть, когда тебя нет рядом». Сделала пару глотков напитка, присела рядом и положила головку на его колени. Поёрзала немного, поудобнее пристраиваясь и давая понять, что не намерена его отпускать. «Похоже, пораньше подняться не получится. Может, еще и уснет». Вернулся обратно в постель, прижимая Лену к себе. Та сразу же ввернулась к нему под бочок, пристроив голову на плече. Он прикрутил огонек лампы, оставив его едва теплиться, и комната вновь погрузилась в темноту. Вскоре дыхание жены выровнялось, а там он и сам не заметил, как уснул. А вот пробуждение вышло тревожным. Едва взошло солнце, как утро разорвал набат. Михаил разом сел на постели и потянулся к одежде. Что бы это ни значило, глупо сидеть и дожидаться вестей у себя в спальне. Одевшись, поспешил в оружейную, куда практически одновременно с ним вбежал Андрей. Парню уже 15, раздался в плечах, вытянулся. Взрослый муж. По нынешним меркам, ясное дело. Михаил старается избежать ранних браков, да не всегда выходит. Взять хоть его самого, им с Леной всего-то по 16. Сын бывшей экономки так и остался при Михаиле в качестве оруженосца и проживал с ним в одном доме. Кстати, шельмец на голубу, Настя которая, засматривается. Не гляди, что она на год старше него. Мужики они обычно много мнят по своему поводу, а потому и жен стараются подбирать помладше. Но случается и вот так, когда плевать на разницу. Михаил уже заканчивал облачаться, когда появилась Лена. Кивнул на нее парню, мол, помоги и присматривай. Тот дал понять, что все понял, потянулся к доспеху жены сотника. Вовсе не лишнее. К тому же она стреляла из арбалета куда как хорошо. Кстати, и луком владела на зависть. Но сила у него была такова, что Лена предпочитала убойный самострел. Уже в дверях столкнулся с посыльным. «Сотник, с восхода всадники появились!» Посторонившись и пропуская Романова, выпалил парень лет 17. Этого из новиков в воины перевели совсем недавно. В смертельной схватке еще не был. Только учебные бои, пусть и без жалости. У наставника их, Богдана, не забалуешь. Наизнанку выворачивает. Сколько раз одергивать приходилось, когда на детей наседал. Но справедливости ради Михаил понимал, что вот этот, если случится рубиться, и испугаться-то не успеет, когда уже управится с противником. Если, конечно, тот не окажется ловчее. Знает, потому что сам прошел через подобную школу, а потом разом оказался лицом к лицу с тремя всадниками. «Много их?» – сбегая с крыльца, поинтересовался Михаил. «Много, сотник. Когда я к тебе побежал, уже несколько сотен перевалили через гряду». «Ладно, сейчас глянем», – направляясь в сторону восточной стены, произнес Романов. Следом за ним двинулись трое из личного десятка, что дежурили в доме. Так, на всякий случай. Михаил не собирался забывать, что кинул Камнина. Как и о том, что если тот решит посчитаться, то не станет стесняться в средствах. Пока был один, оно бы и бог с ним, чего от каждой тени шарахаться. Но теперь у него есть Лена. При мысли о жене по груди разлилось тепло. Плевать на оспу, ему досталось настоящее золото. Она быстро училась, схватывая все буквально на лету. Шутка сказать, но за прошедшие два с небольшим месяца она научилась разговаривать по-русски. Да, с акцентом, да, не всегда могла подобрать нужные слова и нередко их все еще путала. Но уж кто-кто, а Михаил оценить это мог, вспоминая, как с ним мучилась в школе учительница английского. Меж тем на улицах царила суета. Одна баба из слободских начала голосить, прижимая к себе деток, мол, смертушка их пришла. Михаил отвернул в сторону, делая крюк, и походя врезал ей по уху, опрокидывая в снег. Вперил в мужика, растерянно хлопающего глазами, строгий взгляд. Понял, что бесполезно, приблизился и в зубы. «Ага, пришел в себя». «В руки себя взял? Бабу уйми! Детей в общинный дом, сами взяли оружие и по своим местам!» «Что-то напутаете, как отобьемся, сам порешу, понял?» «Понял. Ну так какого стоишь?» «Ага, я мигом. Марфа, корова, вставай, чё разлеглась?» Управившись, пошел дальше. Пограничники, те уже пережили не одно нападение населения, еще там, в Малой Азии. Суетятся, конечно, не без того, но паники нет, и это главное. А так-то время пока в любом случае есть. Когда поднялся на башню, Гаврила был уже там. Арсений по боевому расчету отправился на западную стену. На северной заведовал Игорь, пока десятник. Но все к тому, что третьей полусотней командовать предстоит ему. Он из воинов убиенного князя Романа, как и Гаврила. Так что опыта у него не занимать. Правда, отнекивается от ответственности. Ну да он и от десятка брыкался. «Ну что тут у нас?» – буднично поинтересовался Михаилу полусотника. «Да вот, полюбуйся, Михаил Федорович. Припожаловали гости незваные. Прямо и не знаю, кто их всех хоронить-то будет». Громко, так чтобы слышно было окрест, произнес тот. «Ничего, прорубь пробьем и пустим под лед. Рыбкам чай тоже что-то есть нужно», – ничуть не тише ответил Романов. Уверенность командиров порой уже половина успеха. Глядишь, у получившего позитивный заряд лучника рука не дрогнет, и он вместо того, чтобы мазать, ссадит пару-тройку всадников. Половцы, они ведь не без царя в голове, понимают, что большие потери чреваты, потому как людские ресурсы у них не безграничные. Михаил вглядывался в кружащих в отдалении всадников, делая себе зарубку, что пора бы уже озаботиться подзорной трубой. Стекло они варят достаточно прозрачное. То, что оконное, получается не очень мелочи. Для линз всегда можно выбрать кусок без пузырьков. А там шлифовка сделает свое дело. К гадалке не ходить, качество у него получится аховое. Но ведь это куда лучше, чем эдаким Ильей Муромцем всматриваться вдаль из-под поднесенной к глазам ладони. «Думаю, не меньше тысячи», – наконец подвел итог наблюдением Михаил. «Где-то так и есть», – согласился Гаврила. «Кто бы это ни был, умным его не назвать. Против стен с одними всадниками они ничего поделать не смогут». «Против деревянных шансы у них есть. И мы сами показали, какими могут быть зажигательные стрелы». «Для этого им нужен греческий огонь». Забыл, чем мы заправляли первые наши стрелы? Ну, масло и смола гасятся водой. И тем не менее. К тому же, они не собираются делать ставку на стрелы, указывая в сторону противника, произнес Михаил. Вот так вот. Не без удивления произнес Гаврила. Угу. Было чему удивляться. Но вот кто бы мог подумать, что у них найдутся метательные машины типа «Анагр»? Три. Для перемещения по заснеженной равнине их поставили на полозья. Каждую машину тянули 6 быков. Михаилу доводилось видеть такие у ромеев. Те использовали их в полевых сражениях. Ну или для того, чтобы согнать со стен защитников. С самими укреплениями они ничего поделать не могли. Даже вот эта бревенчатая стена для них уже серьезное испытание, хотя и не неодолимое. Анагры метали снаряды весом около 3 кило на дистанцию порядка 350 метров. Могли и более увесистый булыжник, но тогда уже значительно ближе. Но толку от этого все одно мало. Если только не заменить каменюку на кувшин с зажигательной смесью. И тогда все становится гораздо интереснее. Всадники, крутящие карусель, изгоняющие защитников со стен, мешая им тушить пожар. А там так полыхнет, что только держись. Признаться, Михаил слабо себе представлял, какой смысл использовать зажигательные снаряды против деревянной крепости. Ведь все сгорит, включая и добычу. Ладно бы они притащили тараны. Или те еще на подходе. Да нет. Сомнительно, чтобы так-то отстали. Но, наверное, Тугаркан знает, что делает. Или просто наплевал на возможные трофеи и собирается просто покарать. Хм. Вообще-то верится с трудом. В любом случае ему не светит. Штурмовать стены – тот еще геморрой и связан с серьезными потерями. Вал перед стенами залит водой и представляет собой один сплошной каток. Поди еще взберись на него. А тут и мышикули, устроенные по проекту Михаила. Ни о чем подобном он пока здесь не слышал. Получается, внес свой вклад в фортификацию. Благодаря этому защитники могут как безнаказанно расстреливать штурмующих, так и поливать их всякой всячиной. Плюс тушить возгорание. А поджечь стену – та еще задачка. Ибо она также покрыта наледью. Единственное, что могло бы дать гарантированный результат – это греческий огонь, которого у половцев не могло быть в принципе. Но опять же, при условии, что им кто-то позволил бы воспользоваться анаграми. Во всяком случае, в планы Романова это не входило. Впрочем, как и драться вообще. Договариваются же только с сильным. Значит, для начала нужно показать зубы. А еще вырвать парочку клыков из пасти Тугаркана. Вот эти самые метательные машины. Но их черед еще придет, пока они слишком далеко. Зато всадники уже достаточно приблизились, чтобы дать им понять, что они дурью маются. Вообще-то у пушки есть свой расчет, но, во-первых, Михаил управится лучше, а во-вторых, он и не подумает, кому бы то ни было уступать право первой ночи. Наводчик понял это и без лишних слов отошел в сторонку. «Баллон?» – поинтересовался он. «Заправлен полностью, вентиль открыт», – доложил наводчик, он же старший расчета. Вообще-то пацаны 14-15 лет. Но кому еще осваивать новое, как не молодежи? Опять же, у этого агрегата от них толку куда больше. По крайней мере, так должно быть. Вот сейчас и поглядит. Открутил бронзовый вентиль, подав газ на рабочие экраны. Ничего особенного. Обычные, пробковые, разве только более массивные. Просто и сердито. Даже если и будет немного подтравливать, так оно и не критично. «Заряжай», — подал команду Михаил. Один из парнишек подхватил берестяной стакан с деревянным дном, который плотно вошел в стальной ствол диаметром сантиметров 15. Вогнав стакан наполовину, взрезал шпагат, удерживающий прорезанные стенки, протолкнул дальше. Второй вооружился шомполом, эдакой колотушкой-переростком, и протолкнул снаряд до упора. Тем временем Романов открыл один кран, наполнив газом кожаный мех. Ну, не придумал он ничего лучше для дозирования газа. А если пускать на глазок? Точность у орудия и так не ахти. перекрыл первый кран и, открыв второй, перекачал газ в газогенератор. Одновременно провернул пару раз ворот, возводя колесцовый замок внутри казенника. Вновь закрыл кран, не теряя времени, прицелился и потянул спусковой рычаг. Хлопок выдался знатным. Несмотря на то, что орудие было на массивной деревянной станине, оно ощутимо легнулось. Стакан вылетел из ствола, и тут же его стенки раскрылись четырьмя лепестками, отправляя стрелы в самостоятельный полет. Сам он пролетел пару десятков метров, после чего упал в снег. «Заряжай!» – не дожидаясь результата, приказал Михаил. Стрелы летят по крутой траектории, и до цели им секунд 15. Так что еще до того, как первая партия накрыла противника, в полет отправилась вторая. Не сказать, что этот обстрел наделал много бед. Несколько человек Михаил все же ссадил, когда стало лошадей. Всадники заметались, но Михаил продолжал обстрел, и в итоге они отступили за пределы досягаемости орудия. Но вот не видели они никакого смысла в том, чтобы торчать под обстрелом, как стойкие оловянные солдатики. Только проблемы нападающих на этом не закончились. Отогнав конницу, Михаил вооружился своим луком и персонально выделанными зажигательными стрелами с греческим огнем. Одна ушла мимо из-за бокового ветра, зато последующие, если и мазали, то только проходя между каркасных балок машин. Но в любом случае два десятка стрел лишили половцев их артиллерии, запылавшей жарким пламенем. «И что теперь будем делать, Михаил Федорович?» – поинтересовался Гаврила, наблюдая бесславный конец анагров. «Как что? Договариваться, конечно», – хмыкнул Михаил. «Гордей, готовь моего коня, сам поеду за стену», – повысив голос, приказал он десятнику личной охраны. «То есть ты все равно хочешь откупиться?» – удивился полусотник. «Гаврила, если этот урод упрется, то он все равно нас пожжет, не мытьем так катаньем». А так мы огрызнулись, показали, что просто с нами не будет. Он ведь не знает, сколько у нас пушек. Ему остается либо сохранить лицо, согласившись на разумный выкуп, либо раскатать нас, потеряв уйму народу. «Так, может, тогда дать им еще возможность проявить себя и щелкнуть по носу больнее? Не раскатает он нас, сил не хватит». «Нет, Гаврила, не лучше. Везде нужна мера». Сейчас их потери еще не такие серьезные, чтобы нам договориться пусть о худом, но мире. А если отобьемся, нанеся серьезные потери, то он вернется. Здесь же не вся его орда. Словом, я пошел. Не сказать, что затея Михаила понравилась Гордею. Десятник провожал его недовольным взглядом. Но Романов сделал вид, что ничего не заметил. Когда же тот попытался увязаться за ним, молча одернул его укоризненным взглядом. Слишком уж отдаляться от стены не стал, ни к чему это. Сотни метров более чем достаточно. Сейчас его могут прикрыть как лучники, так и стрелометы, от которых не спастись даже закованному в броню рыцарю. В смысле таковых пока нет, но если бы были... На противной стороне поняли все правильно, и в его сторону направился одинокий всадник. Никаких сомнений в том, что это хан. Ну или куренной, смотря кто сюда припожаловал. Мало ли в чем уверен Романов. На самом деле, это может быть кто угодно. «Привет тебе, Тугаркан», – жизнерадостно встретил подъехавшего Михаил. «Зачем ты убил моих людей и сжег мои машины?» – тут же насел тот. «Я думал, что защищаюсь от нападения неприятеля, великий хан». «Откуда мне было знать, что ты просто проходишь мимо? Если бы ко мне прибыл гонец от тебя, то тогда, конечно, я повел бы себя иначе. Как я могу загладить свою вину?» «Ничего, придет еще время, когда на подобную выходку Михаил ответит огнем и мечом. Но сейчас сила не на его стороне. Зато у него в активе годы Тугаркана. Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами. Хан уже хорошо за 50». Глупцы до таких лет на подобных высотах не доживают. «За свою неосмотрительность ты уплатишь мне штраф в 300 киевских гривен с серебром». Киевская гривна. 165 граммов. Ого, это почти полсотни кило. Нехилые у него запросы. Но такие деньги у Михаила есть. И лучше заплатить. Понятно, он может и вернуться. Значит, придется откупаться снова. Благо, виды на поступление имеются. А вот бодаться с ним не с руки. Как, впрочем, и сразу соглашаться. Поэтому начался торг, как на базаре. В результате Романову удалось сбить 50 гривен. На то мы договорились. Пока.